Глава 5. Укусы насекомых. Болезнь Лайма, бартонеллез и другие инфекции, переносимые насекомыми и клещами. Ничто и никто, ни разъяренный гризли, ни ураган, не сравнится в напоре с родителями, стремящимися помочь своему страдающему ребенку. И я не сомневаюсь, если бы мои попытки помочь Джорджи закончились неудачей, Натали не прекратила бы искать ответы, не жалея ни времени, ни сил, ни средств. 45 лет назад две матери точно так же отказались смириться с окончательным диагнозом, делавшим их детей инвалидами до конца жизни. И это благодаря им мы теперь знаем так много о болезни, которая до сих пор вызывает много вопросов у ученых. Болезни с таким разнообразием симптомов и такой способностью притворяться другой, самой обычной, в том числе и психиатрическим расстройством, что многие врачи просто не считают нужным ее исключить. История началась в середине 1970-х годов, когда Джуди Менш заметила, как часто стали болеть дети в ее безмятежном рае на земле, маленьком городке в Коннектикутской глубинке под названием Лайм. Как она потом рассказала репортеру «Нью-Йорк Таймс», первой оказалась малышка из соседнего дома, затем еще один ребенок в доме за углом, потом мальчик дальше по улице и, наконец, ее собственная дочь Анна. Через полтора года все они были поражены симптомами, которые врачи верифицировали как детский ревматоидный артрит, причем в столь тяжелой форме, что всех пришлось госпитализировать. Временами дети даже не могли ходить без посторонней помощи. Всего в нескольких милях оттуда Полли Мюррей беспомощно наблюдала, как сначала старший сын-подросток, потом его 12-летний брат и, наконец, их отец страдают от головных болей, зуда и сыпи, отека суставов, так сильно болевших, что невозможно было ходить без костылей. Полли была знакома с таким недугом. Она сама не раз лежала в больнице со сходными симптомами на протяжении всех 15 лет, что их семья жила в этой местности. Симптомы больше всего напоминали артрит, но это не имело смысла. Артрит — не инфекционная болезнь. Как же он мог так распространяться? Обе женщины, независимо друг от друга, начали свое собственное расследование, чтобы выявить возможные причины поразивших их семьи несчастий, пока не дошли до Департамента здравоохранения штата Коннектикут. Вскоре из Йеля приехала команда специалистов, прошедших обучение в Центре по контролю и профилактике заболеваний, CDC. Они воспользовались предварительными результатами исследований, выполненных женщинами, и взялись за случай того, что, по их убеждению, являлось неизвестным ранее заболеванием, названным ими симптомами Лайма, куда входили внезапно опухшие суставы, особенно коленные, боли головные и по всему телу, и примерно в четверти случаев бычий глаз, крупные высыпания на коже. В 1978 году ученые предположили, что артрит Лайма разносят клещи. Вскоре удалось подтвердить, что именно эти насекомые являются переносчиками инфицирующего агента, вызывающего болезнь Лайма. Через 4 года его определили как микроорганизм Боррелия бургдорферии. Вскоре стало ясно, что артрит — лишь одно из многих проявлений системного заболевания, чьи симптомы могут затронуть ЦНС, сердце, суставы и кожу. Десятилетиями болезнь Лайма считалась неотъемлемой платой за то, что люди жили в северо-восточных регионах США. Ее переносили обитавшие здесь клещи, во множестве водившиеся в обширных лесных массивах и паразитировавшие на млекопитающих, особенно оленях, являвшихся прекрасными хозяевами. Я узнал об этой истории только в 1985 году, когда ко мне пришел взрослый пациент с необычно распухшим красным пальцем на стопе. Я первым делом подумал об аллергии, но когда пациенту не помог Бенадрил, я понял, что что-то упускаю. Атаковав мужчину множеством вопросов, я, наконец, выяснил, что он недавно был в отпуске на Блок-Айленде, в самой глухой части Род-Айленда. Я никогда там не был и поинтересовался, как это было. «Прекрасно, спокойствие, благодать, полно оленей». Я был уверен, что совсем недавно, то ли на конференции, то ли в медицинском журнале, столкнулся с описанием болезни, которая сильнее всего распространена в лесных областях с большим количеством оленей. Не в этом ли дело? Потребовался не один час поисков, чтобы убедиться, что ряд случаев болезни Лайма, переносимой клещами, был отмечен на Блок-Айленде. После трехнедельного курса антибиотика доксициклина палец больного вернулся в нормальное состояние. В наши дни я лечу такие случаи антибиотиками не меньше 4-6 недель. Со временем я понял, как ему повезло. Мы поймали болезнь на ранней стадии, вскоре после заражения, и хватило простого непродолжительного лечения. Если бы он не так быстро обратился к врачу, если бы я не так споро занялся поисками улик или вообще не принял во внимание возможность болезни Лайма, случай-то обычный даже для наших дней, опухший палец стал бы самой мелкой из его неприятностей. Годы спустя я лечил пациента, страдавшего от постоянной слабости, спутанного сознания и головокружений, в такой тяжелой форме, что ему пришлось оставить работу. Мужчину проверяли на боррелиоз, но по результатам теста в местной лаборатории не хватало критериев для положительного диагноза. И этого оказалось достаточно, чтобы многие врачи решительно отмели возможность болезни Лайма. Вдобавок ко всему, пациент жил в Вермонте, а на тот момент регион считался чистой от заболевания зоной. И никого не волновало, что этот человек работал таксидермистом. Наслушавшись истории о том, сколько клещей ему приходится снимать с попадающих в работу шкурок животных, я отправил его в специализированную лабораторию, где подтвердилось наличие болезни Лайма. На лечение ушло много времени, ведь болезнь оказалась запущенной. Но после курса комбинированных антибиотиков он снова встал на ноги. Сегодня уже мало кто будет оспаривать, что в Вермонте можно заразиться болезнью Лайма или какой-то другой с похожим происхождением. Возможно, из-за возросшей частоты передвижений или климатических особенностей все новые области страны заселяются несущими заразу паразитами. Может быть, урбанизация вынудила оленей чаще контактировать с человеком. Но факты налицо. Частота случаев болезней, переносимых клещами, возросла более чем вдвое с 2004 по 2016 годы. Причем боррелиоз составляет до 80% всех случаев. В США за год диагностируется до 300 тысяч случаев, что в 10 раз превышает число, зарегистрированное в CDC. Это в полтора раза больше, чем число эпизодов рака молочной железы у женщин. И в 6 раз больше, чем ВИЧ. К 2018 году случаи болезни Лайма были отмечены во всех до одного штатах. Это означает, что даже если вы живете в зоне эндемически неопасной по переносимым клещами болезням, в случае симптомов неизвестной этиологии будет разумным исключить возможность боррелиоза. К несчастью, даже проживание в опасной по болезни Лайма зоне не гарантирует того, что врач серьезно отнесется к этому факту, когда не найдет иного объяснения симптомам. Отмечался интенсивный рост частоты заболеваний боррелиозом в Массачусетсе, когда в 2000 году родилась одна из моих пациенток, Стейси. И хотя ее родители перешагнули порог моей клиники в 2013 году, сама девочка войти не могла, так как была слишком ослаблена и подавлена после 9 лет хронической бессонницы, паранойи, тревожности, жестоких припадков и ОКР. Я оказался первым врачом, который хотя бы предположил, что болезнь Лайма может быть причиной того, что некогда здоровая малышка превратилась в неполноценного изгоя. Сложный случай. Поначалу мама Стейси, Рита, могла найти всему достойное объяснение. В 4 года Стейси, дружелюбная, любопытная, разговорчивая девочка, любившая учебу, гимнастику, футбол и плавание, стала ужасно бояться грома и молний, дойдя до того, что наотрез отказывалась выходить из дома, если на небе появлялось хотя бы облачко. Рита связала это с тем случаем, когда бабушка Стейси вместе с нею бегом возвращалась с пляжа под начинающейся грозой. К 6 годам у девочки начались припадки непредсказуемой ярости, такой силы, что матери пришлось закрепить всю мебель у дочки в комнате, чтобы она не покалечила себя, когда сметала все на своем пути, как тасманский дьявол. Однажды, в очередной раз, скорчившись в рыданиях у запертой двери и ожидая, когда припадок сойдет на нет, Рита вспомнила, что у детей с нарушениями сна часто развиваются расстройства поведения. Как и ожидалось, доктор тут же обнаружил у Стейси огромные миндалины, которые вот-вот сомкнутся и перекроют горло. Их удалили хирургическим путем, и припадков как не бывало. В 7 лет Стейси стала бояться ходить в школу. Вела себя там чересчур нервно, то и дело задавая вопросы. Чем они сейчас будут заниматься? Как будто в ожидании каких-то несчастий. Рита считала, что девочка перестала чувствовать себя в безопасности из-за буллинга в их втором классе. Или что она просто такая нервная. Но мало-помалу такое поведение, как и ряд других признаков, ослабли до такой степени, что Рита больше не беспокоилась. Но в 8 лет у дочери появилась новая проблема. Стоило ей оказаться в компании своей лучшей подруги, Венди, или младшего брата, Дерека, и она начинала бояться, что кого-то из них вырвет. Она не давала покоя своими вопросами. «Тебя не тошнит? Тебя сейчас вырвет?» Рита объяснила это неприятными воспоминаниями о длительном переезде через Колорадо, когда младшего брата действительно стошнило на заднем сиденье машины. Рита стала водить Стейси к психотерапевту, убежденному, что она имеет дело с тривиальным ОКР. Рите эта женщина была очень симпатична, но после 6 месяцев сеансов специалист с 25-летним стажем посоветовала обратиться к другому врачу, поскольку ее лечение явно не работало. Когда Стейси исполнилось 9, у Риты закончились объяснения. Помимо рецидивирующих инфекций в носовых пазухах, это был переломный год. Женщина больше не могла найти объяснение тому, как ее дочка, восторгавшаяся их новой учительницей и тем, что она попала в один класс со своей лучшей подругой, вдруг отказалась садиться в школьный автобус, а потом пыталась прятаться под сиденьем в машине, только чтобы не идти в школу. На вопросы родителей, что же случилось, она ответить не могла. «Не знаю, я просто ужасно боюсь». Рита не нашла, что сказать психологу в школе, позвонившей ей, потому что Стейси спряталась в углу ее кабинета и отказалась выходить в класс. Несмотря на несколько лет странных сбоев, до сих пор девочка вела себя как обычный ребенок, которому нравится школа, занятия спортом и общество друзей. Похоже, этим дням пришел конец. Прежде чем стать мамой, Рита работала медсестрой в кабинете у детского невролога в крупной клинике. И она поверила, что врач сумеет докопаться до того, что творится у дочки в голове, что бы это ни было. Полное неврологическое обследование не выявило ничего необычного. Но Стейси поставили диагноз тревожности, расстройство внимания и страха перед разлукой с матерью. И вдобавок обнаружили тик, о котором пока не знала даже Рита. Девочке прописали стимуляторы против расстройства внимания и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, СИОЗС, в качестве антидепрессантов, чтобы снизить тревожность. Также Рите посоветовали забрать дочку на 2 недели из школы, чтобы дать время успокоиться. Вместо того, чтобы помочь Стейси успокоиться, препараты только подлили масло в пламя, бушевавшее у нее в голове. Девочка вообще потеряла способность оставаться неподвижной. Возобновились припадки ярости, усугубляемые звериным криком. Рита снова и снова приводила дочь к неврологу, совершенно уверенный в том, что ему необходимо лишь найти правильное сочетание лекарств, он продолжал назначать пациентке всевозможные препараты в разных дозах. Одни превращали девочку в зомби, другие вообще не давали эффекта или, напротив, усиливали приступы. 2 недели прошли, но в школу она не вернулась. Она просто не смогла бы оставаться в классе. Стейси забросила футбол и больше не плавала в бассейне у себя во дворе. У нее прибавилось навязчивых желаний. Теперь, прежде чем подняться или спуститься на ступеньку, она сначала должна была сесть на попу и развернуться. Она стала компульсивно волочить ногу. Дома она то и дело перешагивала через невидимые стенки. И, конечно, если только она замечала трещину или щель в полу или на тротуаре, то должна была через нее переступить. Однажды, когда они возвращались домой из поездки, Стейси, сидевшая на заднем сиденье, попросила Риту заехать в кошачий приют и посмотреть на котят, которых предлагали взять в хорошие руки. Это было не впервые. Визиты в приют стали еще одним навязчивым желанием, которому Рита по возможности потакала. Но в этот день матери пришлось объяснить, что у них не оставалось лишнего времени. У нее еще были дела по дому, и пора было готовить ужин. В следующую секунду дочь принялась дико пинать спинку сиденья. Рите едва удалось не запаниковать и удержать руль. Когда, наконец, они смогли свернуть на стоянку и остановить машину, Стейси выскочила и принялась швырять камни в окно машины. Ее вопли разносились эхом по тихому предместью. «Я ненавижу тебя, мамочка!» Рита машинально подумала, наверное, соседи вызовут полицию. По рекомендации педиатра, Рита со свекровью отвезли Стейси в стационар и провели следующие 14 часов, глядя на ее припадок. После утомительных тестов и допросов с целью выяснить, не пострадала ли девочка от действий своих родителей, дежурный врач сообщил Рите, что в больнице ей помочь не могут, и пациентку надо забрать домой. Опасаясь, что не сможет справиться с новым припадком, женщина попросила в целях безопасности подержать девочку еще день под наблюдением. Однако ее симптомы не отвечали критериям для госпитализации и оставить ее не могли. Все 45 минут пути до дома Рита до боли стискивала руль, каждую секунду ожидая, что дочь выскочит на дорогу. Но Стейси так обессилила, что все время либо спала, либо бездумно смотрела в окно. Когда Рита рассказывала о проблемах Стейси на первом приеме, педиатр сказал: «Знаете, есть такая вещь под названием пандас. Многие врачи не верят в его существование. Я понятия не имею, как это лечить, но могу предположить, что это именно оно». В дни после неудачного посещения больницы Рита засиживалась допоздна, читая об этом расстройстве. За исключением внезапного развития симптомов, все остальное совпадало. В итоге исследование привело к ее детскому неврологу в соседнем штате, известному тем, что он помогает детям с пандас. С учетом результатов анализов, показавших огромный титр антител к стрептококку и описание симптомов, особенно волочившейся ноги, врач определил Стейси как ребенка со 100% пандас. После трехчасового осмотра, на котором он отметил, что зрачки девочки расширены, его первым назначением был ибупрофен и стероидный препарат преднизолон с целью остановить воспаление, скорее всего, ставшее результатом ошибочной атаки иммунной системы после стрептококковой инфекции. Также он прописал антибиотики, которые Стейси принимала ранее, но без совмещения с двумя другими лекарствами. Два дня спустя, находясь дома, Стейси закричала. Но это был не тот яростный вопль, к которому Рита никак не могла привыкнуть. Крик звучал радостно. «Мама! Мама, смотри!» Рита пошла в гостиную на голос дочери и увидела, как та носится вверх и вниз по лестнице, словно горная козочка. Не было компульсивных приседаний и поворотов, не было волочащейся ноги. В течение 6 месяцев Стейси с перерывами держали на антибиотиках и ибупрофене. И хотя это давало значительное облегчение, оно никогда не сохранялось. Из-за ОКР девочка к данному моменту уже больше года не посещала школу, но продолжала учиться с приходящими наставниками. Рита не жалела ничего, чтобы вернуть дочери прежнюю жизнь. Она решила получить мнение еще одного специалиста и показала Стейси известному детскому психиатру, диагностировавшему у нее тяжелый случай СГДВ, и назначившему 2 новых препарата — клонопин против тревожности и адерал — обычные средства при СГДВ. 3 дня спустя Рита со Стейси взяли с собой лучшую подругу девочки Венди и отправились в торговый центр. Где-то между кафетерием и магазином игрушек дочь подбежала и зашептала ей на ухо. «Я должна тебе что-то сказать. Кажется, я хочу ее ударить». «Что?» — Рита опешила. «Эта мысль никак не уходит из головы. Я чувствую, будто должна ее ударить. Но ведь это моя лучшая подруга. Наверное, это очень плохо. Это выводит меня из себя». Рита постаралась сохранять спокойствие, но решила, что пора вернуться домой. Позже, в тот же день, Стейси с Венди играли в бассейне у них во дворе, пока Стейси не выскочила из воды и не прибежала к матери, вся мокрая, с искаженным от страха лицом. «Мама, мне кажется, я хочу ее утопить, хотя не знаю почему. Я хочу схватить ее и держать под водой». Новое посещение стационара закончилось консультацией психиатра, заподозрившего, что такие навязчивые мысли могут быть следствием приема клонопина и адерала, и давшего совет немедленно отказаться от этих препаратов. По счастью, он угадал, и данные симптомы пропали. Наконец, детский невролог предположил, что может дать эффект лечения ВВИГ, так хорошо подействовавшее на Джорджию, перезагрузить иммунную систему, чтобы той хватило сил раз и навсегда избавиться от причин воспаления, запустившего каскад ее симптомов. Стейси уже почувствовала себя лучше благодаря ибупрофену и антибиотикам, но ее ответ на ВВИГ был подобен чуду. Во время двухдневного курса девочка полулежала в своем кресле под капельницей с упаковкой сока под рукой. Рита отметила, каким спокойным стало ее лицо уже к вечеру первого дня. «Я никогда не забуду. На нее снизошло умиротворение». Примерно через 10 недель Стейси уже практически вернулась к нормальной жизни. Она снова общалась с друзьями. Она улыбалась. Но, к несчастью, еще через 10 недель симптомы ОКР вернулись. Детский невролог крайне неохотно назначил новый курс ВВИГ, и снова симптомы у Стейси пропали. Улучшение было таким значительным, что Рита записала дочь в школу уже в 7 класс. В итоге Стейси прошла 6 сеансов ВВИГ в ближайшем медицинском центре. Это был тяжелый опыт. После капельницы девочка страдала от сильнейших мигреней и сутками лежала на диване, свернувшись калачиком. По мере сил она посещала новую школу со специальным обучением для детей, страдающих СГДВ, тяжелой формой синдрома Аспергера и эмоциональными расстройствами. Ей могло бы там понравиться, но по мере того, как лечение ВВИГ оказывало свое воздействие, она все больше осознавала различия между собой и другими детьми. В душе крепло ощущение, что ей тут не место, а затем рецидив стрептококковой инфекции снова спустил с поводка все симптомы. Рита искала утешение и поддержку в расширявшемся сообществе семей, чьи дети пострадали от PANDAS в соцсетях. Здесь можно было обменяться информацией, поделиться своей историей, дать и получить надежду и понимание и поддержать друг друга. Рита часто рассказывала о своем отчаянии из-за нестойкого эффекта ВВИГ, пока однажды не прочла сообщение от другой матери. «Если эффект ВВИГ остается временным, значит, у вашей дочери болезнь Лайма». Рита заверила, что это невозможно. Стейси проверяли на боррелиоз. Результат был отрицательным. «Рутинные тесты болезнь Лайма не видит», — ответила ее собеседница. Рита принялась копаться в информации о болезни Лайма. Оказывается, сложилось две совершенно противоположные во мнениях школы, занимающиеся этой нозологией. Их противостояние стало настолько острым, что даже получило название «Лаймской войны». Один лагерь придерживался клинических рекомендаций, выпущенных Американским обществом инфекционных болезней, IDSA, в котором утверждалось, что болезнь Лайма эффективно лечится одним кратким курсом антибиотиков не дольше 1-2 недель. Эти клиницисты не верили, что болезнь может перейти в хроническую, системную стадию. И тот факт, что 10-20% пациентов с боррелиозом продолжают месяцами страдать от таких симптомов, как слабость, костно-мышечные боли и трудности в обучении, к болезни Лайма не относятся. Они не могли определить причину этих симптомов и обозначили их синдромом болезни Лайма после лечения. PTLDS. Может, это такой аутоиммунный ответ, может, последствия травмы из-за болезни. Но это определенно не болезнь Лайма, поскольку они были убеждены, нет лабораторных доказательств тому, что возбудитель, Боррелия бургдорферии, способна выжить после лечения антибиотиками. И к тому же, говорили они, у многих пациентов лабораторные анализы вообще не давали положительных результатов на болезнь Лайма. Наиболее рутинным тестом, который настоятельно рекомендовал CDC, был двухступенчатый метод определения уровня антител к болезни Лайма в крови, но не наличие самих бактерий. В течение первых 2-4 недель после укуса клещом, зараженным Боррелия бургдорферри, в организме наблюдается первичный выброс иммуноглобулинов, читай антител, IgM. IgM сохраняется от 2 месяцев до 10 недель. Когда их уровень в крови снижается, начинается выброс IgG, других антител. Антитела всего лишь отражают экспозицию, они не говорят, активно до сих пор инфекция или нет. Более глубокие исследования показали, что IgM свидетельствует о недавней экспозиции, а IgG — о ее истории. Если на первом этапе иммуноферментный твердофазный анализ ELISA дает положительный результат на оба вида антител, кровь отправляют на второй этап, белковый иммуноблот, для подтверждения диагноза. Если же результаты ELISA отрицательные, второй этап не проводят. Тест ELISA считается настолько чувствительным, что хотя ложноположительный результат возможен, отрицательный результат белкового иммуноблота не подвергается сомнению. Врачи, придерживающиеся этого подхода, как правило, не ставят диагноз болезни Лайма без кожных высыпаний в анамнезе, а также 2 позитивных лабораторных тестов. Клинический опыт врачей из другого лагеря доказывает, что болезнь Лайма может не проявляться кожными высыпаниями и переходить в хроническую форму, если начальный курс антибиотиков оказался недостаточным для уничтожения бактерий. Если клиническая картина в целом, за исключением лабораторных тестов, указывает на боррелиоз, доктора считают необходимым лечение оральными, внутримышечными или внутривенными антибиотиками до полного исчезновения симптомов. Так долго, пока не возникает опасность развития таких побочных эффектов от длительных курсов антибиотиков, как дрожжевые инфекции, проблемы в работе ЖКТ, включая индуцированную антибиотиками диарею, или отрицательное воздействие на печень, почки, желчный пузырь и другие органы. Эти врачи при поддержке профессионального медицинского международного сообщества болезни Лайма и сопутствующих заболеваний ILADS, объединение адвокатов и их пациентов сообщают о значительном облегчении симптомов после длительных курсов антибиотиков с высокой дозировкой. Главный врач инфекционного отделения в той больнице, где лечили дочку Риты, в случае Стейси, ее лечащий врач, отнесся к этим новостям скептически, настаивая на том, что нет данных исследований, подтверждающих возможность хронического характера болезни Лайма. «Ее же проверили на боррелиоз», — любезно напомнил он Рите. «Пробы отправили в клинику Мэйо. Они лучшие в своем деле, и раз уж они сказали, что болезни Лайма нет, значит, так и есть». Рита была в отчаянии. Ведь это один из лучших специалистов по детским инфекциям в стране уверял ее, что предложенный ею путь не ведет к ответам. Но также она знала и о том, что многочисленные исследования как американских, так и заграничных ученых позволяют сделать вывод о том, что Боррелия бургдорферри способна сохраниться в организме и вызвать отдаленные симптомы даже после лечения. Она снова обратилась к соцсетям. «Что делать?» — спрашивала она. «Найдите врача, изучающего болезнь Лайма», — отвечала другая мать. В поисках улик. Впервые я узнал о выдающемся клиницисте Уильяме Ослере еще когда был студентом в школе медицины университета Рочестера. Будучи одним из 4 основателей школы медицины университета Джонса Хопкинса, он обновил сам подход к программе ординатуры, переселив будущих медиков из лекционных аудиторий в больничные палаты для обучения на месте, где они могли постичь искусство вести пациента, глубоко проникая в историю его болезни. В начале 20 века, когда Ослер был практикующим интерном и профессором, врачи бросили вызов ужасному недугу, собравшему в себе практически все симптомы, известные на то время человечеству — сифилису. Симптомы включали все. От раздражения и высыпаний на коже, обмороков, облысения, хронической лихорадки, опухших желез, головных и мышечных болей на ранней стадии до язв, опухолей, слепоты, неврологических симптомов в виде слабости, онемения и судорог, психиатрических симптомов в виде раздражительности и депрессии, даже психозов на более поздних этапах. Из-за того, что симптомы смягчались и исчезали, потенциально успев поразить практически каждый орган тела, люди часто даже не имели понятия о том, что являются носителями инфекции, передаваемой половым путем. Способность притвориться любой болезнью, от аутоиммунного нарушения или рака до порока сердца или неврологического нарушения вплоть до практически любого психического расстройства, особенно на поздних стадиях, принесла сифилису титул великого притворщика или великого имитатора. Широко известна крылатая фраза доктора Ослера: «Изучите сифилис во всех его проявлениях и разнообразии, и вам будут понятны все остальные болезни». Или в двух словах: «Изучить сифилис значит изучить медицину». С поворотного момента в 1940-х годах, когда стало известно, что болезнь лечится пенициллином, так и не сумев найти логичные или простые объяснения симптомам, особенно из нейропсихиатрической области, врачи были вынуждены просто признать реальность диагноза сифилиса. Болезнь Лайма стала для нас новым великим притворщиком. Хотя передается она не половым путем, заразиться ею, пожалуй, еще легче. Как у сифилиса, возбудителем здесь является спирохета, длинная, прозрачная, закрученная спиралью бактерия, легко меняющая форму, чтобы избежать распознавания и уничтожения. Как и при сифилисе, симптомы болезни Лайма могут ослабевать, исчезать и смешиваться. На ранних стадиях клинические признаки могут быть практически незаметными или принять вид изолированного нервно-психиатрического расстройства, особенно на поздних стадиях. А когда симптомы все-таки проявляют себя, они оказываются настолько вариабельны, что болезнь часто принимают за другой недуг. Например, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, фибромиалгию, синдром хронической усталости или аутоиммунное расстройство. Так может тянуться годами. И теперь, когда в Штатах столь стремительно растет частота случаев болезни Лайма из-за отсутствия простых или явных объяснений симптомов, особенно у пациентов нервно-психиатрического профиля, все больше врачей просто вынуждены признать ее вероятность. По крайней мере, ее признает ваш покорный слуга. Это напоминает еще одну фразу Ослера: «Нет более сложного искусства, чем искусство наблюдения». Многие мои пациенты так и не дождались бы выздоровления, если бы я строил планы лечения на результатах лабораторных анализов, вместо того, чтобы сопоставлять эти результаты с тем, что я вижу и слышу во время приема. Итак, что я видел и слышал в тот день, когда мама и папа Стейси внесли свою дочку ко мне в кабинет в первый раз? Я увидел 13-летнюю девочку с каштановыми волосами и карими глазами, едва живую и подавленную годами лечения от множественных рецидивировавших нервно-психиатрических симптомов с недолговременными и неокончательными облегчениями. Она казалась совершенно побежденной страхом и отчаянием, вырвавшими ее из привычного круга занятий и общества ровесников. При росте почти 1,60 м она весила 77 килограммов, явный перебор. Когда Рита выражала озабоченность избыточной массой тела дочери предыдущим докторам, они пропускали это мимо ушей, а один даже предположил, что девочка втихую переедает. Женщина была уверена, что это не так, ведь Стейси практически постоянно была у нее на глазах. Мне тоже это показалось неубедительным. Эта девочка искренне любила спорт, особенно подвижные игры. Мне приходилось слышать об атлетах, переедающих и искусственно вызывающих у себя рвоту с целью потерять в весе. Но для Стейси было бы невероятным отказаться от тех немногих удовольствий, которые она еще могла себе позволить в недолгие периоды ремиссии. Зато девочка постоянно принимала антибиотик аугментин, специфический препарат интуниф, антидепрессанты сертралин и сероквел, а также антипсихотики. С того момента, как ей исполнилось 8-9 лет, ей прописали в разное время риталин, фокалин, стратерру, лексапро, венлафаксин, ламиктал, преднизолон, зипрексу, золофт и антиван. Такие средства, как сертралин и сероквел, назначенные с целью смягчить резкие перепады настроения, известны своими побочными эффектами, в том числе и ожирением. Я счел такое объяснение гораздо более вероятным. Помимо избыточной массы тела, главными симптомами пациентки были тяжелая тревожность, ОКР, хронический синусит, эмоциональная неустойчивость, СГДВ и тик, из-за которого она то и дело вскидывала руки перед собой. Хотя его хорошо контролировал интуниф. Также она страдала от налета на языке, отрыжки и метеоризма. Передо мной была милая, разумная девочка с очевидными психическими расстройствами. В отличие от большинства моих пациентов-подростков, она не сидела, мрачно бурча себе под нос, охотно шла на общение, говорила она негромко, но обладала отличной памятью и готова была ответить на мои вопросы во всех подробностях. Меня даже удивило, сколь многим она готова была поделиться и не только о своем физическом состоянии, но и обо всем прочем. Она прекрасно понимала, чего лишилась, и ее страх никогда не вернуться к прежней жизни был осязаем. В семейном анамнезе можно было найти некоторые наводки. У Риты была послеродовая депрессия после появления на свет Стейси, а также отмечались эпизоды тревожности. Также по материнской линии у девочки была бабушка, страдавшая болезнью Паркинсона, и дедушка с ОКР. У отца Стейси диагностировали СДВГ. Среди прочей родни по отцу был дядя с постинфекционной демиелинизирующей полиневропатией, ОКР средней тяжести и тревожностью, а также бабушка с болезнью Хашимото, аутоиммунный тиреоидит, который мы обсуждали выше, и дедушка с асоциальной тревожностью и предполагаемой агорафобией. Некоторые из других родственников по отцу также имели признаки тревожности. У младшего брата Стейси Дерека нашли СДВГ средней тяжести. С учетом такой наследственности сосуд иммунитета у Стейси, скорее всего, был уже полон больше, чем на четверть, когда она появилась на свет. Так что даже в нормальных обстоятельствах она имела бы более высокую предрасположенность к таким нервно-психическим расстройствам, как ОКР, и тревожность, чем среднестатистическая личность. Добавьте к этому экспозицию к болезни, способной потенциально вызвать воспаление мозга, и вас уже не удивит появление столь тяжелых психиатрических симптомов. Далее я перешел к истории болезни и попросил Риту последовательно пройтись по всем эпизодам. Женщина начала излагать историю Стейси, как всегда, с упоминания дикого страха девочки перед грозой и молнией, проявившегося в возрасте 4 лет. Это задело мое любопытство. Почему у ребенка ни с того ни с сего появляется такая тяжелая фобия? Рита считала, что это было последствием того дня, когда бабушке пришлось бегом тащить внучку с пляжа перед надвигающимся штормом. Но у меня уже был 11-летний пациент, явившийся с жалобами на такую же тяжелую тревожность, бессонницу и панические атаки, при этом имевший положительный тест на болезнь Лайма, без каких-либо физических нарушений. Психические симптомы у этого ребенка были ликвидированы с помощью антибиотиков, в том числе вводимых внутривенно. Я принялся рисовать картину в целом. Семья Стейси жила в Массачусетсе, в штате с часто встречающимися клещами, и девочка когда-то любила играть в футбол. Само поле имеет специальное покрытие, но мяч часто улетает за его пределы. И тогда детям приходится пробираться через кусты, деревья и высокую траву, чтобы его вернуть. «Не помнит ли Рита, чтобы Стейси кусали клещи?» Рита кивнула. «Даже когда Стейси была совсем малышкой, мама часто снимала клещей у нее с головы. Незадолго до появления первых тиков. Нет, она никогда не видела характерного высыпания в виде бычьего глаза. Неуловимые симптомы. Самым обычным признаком болезни Лайма является появление классической эритемы — большое расширяющееся красно-белое высыпание в виде бычьего глаза. Диагноз не вызывает никаких сомнений. Такое высыпание бывает только при боррелиозе. Это патогномичный, то есть характерный для данной болезни симптом. И хотя его многочисленные изображения, которыми завален интернет, внушают уверенность, что такой крупный и несомненный признак ни с чем не спутаешь, его не замечают, на удивление, часто. Он не вызывает зуд, не приподнимает кожу и часто даже не такой уж и круглый на вид. Иногда в нем отсутствует белое кольцо, и вовсе нередкий случай для пациента с болезнью Лайма — признание, что он не видел бычьего глаза. Источники дают разные числа — от 50 до 80% частоты появления сыпи. По своему опыту могу сказать, что почти половина детей и подростков с официально диагностированным боррелиозом не могли вспомнить ни укуса клеща, ни сыпи. Есть еще один характерный симптом болезни Лайма — летний грипп, подчас вовсе не являющийся гриппом. Примерно у 50% пациентов с боррелиозом отмечаются симптомы, похожие на грипп. Подавляющее большинство страдающих болезнью Лайма пациентов жалуются на изматывающую слабость. В средней стадии болезни могут начаться боли в суставах, часто мигрирующие, а также отеки коленей, тугоподвижная шея, паралич Белла, когда ослабевает или парализуется нерв, контролирующий лицевые мышцы, и пострадавшая сторона провисает, головная боль, сердечная блокада, тахикардия и энцефаломиелит, воспаление головного и спинного мозга. Наконец, на поздней стадии, развивающейся между 6 месяцами и 3,5 годами, с момента укуса клеща, пациент может пожаловаться на периодически нарастающие и ослабевающие симптомы нарушения в опорно-двигательной системе, спутанность сознания, когнитивные дисфункции, позднюю аксонную невропатию, параличи и потеря рефлексов, а также сохраняющуюся тяжелую слабость, частые и сильные головные боли, краткие выпадения памяти, затрудненную речь, сердечные симптомы, тахикардию, нарушение зрения, суставные и мышечные боли, фибромиалгию и артрит. Считается, что если болезнь застигнута на ранней стадии, достаточно пролечить пациента соответствующим курсом антибиотиков, и будет достигнуто полное излечение без рецидивов. Но иногда больной и его врач принимает укус клеща за укус паука, иногда сыпь не появляется в первые же дни после укуса, а запаздывает чуть ли не на месяц, и человек не может связать эпизод укуса с сыпью. Иногда анализы на болезнь Лайма на такой ранней стадии дают ложно отрицательный результат, поскольку для формирования антител необходимо 4-6 недель, и лечение может опоздать по всем этим причинам. Риск ошибиться в диагнозе особенно высок в педиатрической практике, в то время как у взрослых нервно-психические симптомы практически всегда появляются в сочетании с физическими, у детей последние могут вообще отсутствовать. Врач замечает только раздражительность, изменения в характере, депрессию, спутанность сознания, перепады настроения, фобию к школе, бессонницу и тревожность. И тот факт, что у Стейси тест на болезнь Лайма был отрицательным, не исключил для меня возможность ее наличия, особенно с учетом первого панического расстройства вскоре после укуса клеща. Новые улики. Рита продолжала и перешла к описанию развития резких перепадов настроения в возрасте 6 лет, исчезнувших после того, как врачи удалили увеличенные миндалины, вероятно, мешавшие нормально дышать во сне. Это также меня насторожило. У детей, которые плохо спят, часто случаются приступы истерики и гнева. Но я согласен с неврологом, предположившим, что у Стейси развился ПАНДАС, который, как вы помните, я предпочитаю определять как АВГМИ. Оно способно привести к таким срывам, что характер ребенка меняется буквально на глазах. Из-за дополнительной инфекции вдобавок к болезни Лайма сосуд с иммунитетом может выкипеть, и тогда разовьется воспаление мозга. Недаром перед удалением миндалин у Стейси неоднократно отмечались положительные анализы на стрептококк. Как уже обсуждалось, ангина часто становилась предвестником АВГМИ. У девочки в анамнезе также имелись синуситы, иногда настолько частые, что она получала антибиотики по несколько раз в месяц. Отметим, что и ангина, и синуситы лечатся этой группой препаратов, если у девочки действительно началась болезнь Лайма в возрасте 4 лет. Не могли ли регулярные курсы антибиотиков удерживать ее под контролем? Не подавляли ли они симптомы, за исключением фобии, пока последняя ангина не победила иммунную систему и спровоцировала воспаление, приведшее к неконтролируемым припадкам, прекратившимся только после удаления миндалин и сохранившихся в них стрептококков? Персистенты, меняющие форму. С другой стороны, если стрептококковая инфекция, породившая воспаление, прекратилась, почему через несколько лет возобновились припадки? Одной из причин может быть то, что бактерии, возбудители болезни Лайма, имеют то нарастающий, то ослабевающий жизненный цикл и запускают одни симптомы на его ранней стадии, другие на более поздней и, наконец, неврологические на последней. Другая возможная причина — Стейси контактировала с новым возбудителем, активировавшим аутоиммунный ответ, в ходе которого иммунная система атаковала и вызвала воспаление мозга. И, наконец, имелся шанс, что все это время девочка была носителем бактерий, подавляемых иммунной системой, пока что-то, например, стрессор или новая инфекция, не ослабляли иммунную систему пациентки настолько, что бактерии могли активироваться. Спирохеты рода Боррелия обладают сверхъестественной способностью изменять форму, если воспринимают окружающую среду как враждебную. Например, сталкиваясь с антибиотиками или антителами, они могут превратиться из спиралей в так называемые цисты — округлые клетки с плотной оболочкой. Такие антибиотики, как доксициклин, наиболее часто применяемый для лечения болезни Лайма, ингибируют синтез бактериальных белков, тем самым не позволяя размножаться возбудителю. Другие применяемые при боррелиозе антибиотики, например, амоксициклин или цефуроксим, убивают бактерии, разрушая их клеточные стенки. Но если Боррелия бургдорферри переходит в округлую форму, она прячет свои клеточные стенки и жгутики под непроницаемой защитной мембраной, делая типичные для лечения болезни Лайма антибиотики неэффективными. Благодаря своей невероятной живучести, неспиральные формы Боррелия бургдорферри вполне заслуживают титул персистентов. Но стоит среде снова стать для них благоприятной, в нашем случае, когда кончается курс антибиотиков, бактерии разворачиваются в прежние спирали, и симптомы, только что ослабевшие, усиливаются вновь. В виде спирохет боррелии могут даже проникать в клетки, тем самым делаясь неуязвимыми для антибиотиков, воздействующих на клеточные стенки, и погибая только от тех антибиотиков, которые попадает в клетки. Также они могут прикрываться мембраной хозяйских клеток, ловко создавая маскировку от иммунной системы, которая уже не может их распознать и уничтожить. Мало того, что боррелии способны изменяться от подвижной формы, способной к самостоятельному движению, к более стационарной, умеющей вырабатывать и прикрывать себя тонкой биопленкой, образующей защиту от иммунной системы и антибиотиков, аналогично способу прятаться в хозяйских клетках, Боррелия бургдорферри настолько изобретательна, настолько живуча, что даже вызывает определенное восхищение этими качествами. Признаки воспаления мозга. Обучение Стейси в начальной школе прерывалось обострениями гиперактивности, фобии к учебе, паранойи, страха заражения и неконтролируемыми припадками ярости. В сочетании с неврологическими симптомами, такими как подволакивание ноги, тики, ОКР, все это вместе буквально кричало мне о воспалении мозга. Вот еще несколько обнаруженных мной улик. Хронические инфекции. Вдобавок к множеству рецидивов стрептококка, Стейси с самого раннего детства страдала от регулярных синуситов. Такое изобилие инфекций заставляет заподозрить пониженный иммунитет. Пищевые аллергии, На каком-то этапе врач заподозрил у Стейси чувствительность к молочным продуктам и, возможно, яичному белку. Подтверждение гипотезы ей стало лучше, когда из рациона были исключены не только эти продукты, но и глютен, хотя она возвращалась к ним, когда ей становилось лучше. Повышенная чувствительность к продуктам позволяет предположить дырявый кишечник, а следом широко распространившееся воспаление. Коль скоро симптомы ослабевали, когда укреплялся кишечник, можно было предположить, что он также является одним из факторов ее неврологических и психиатрических симптомов. Ведь, как мы уже обсуждали, слабая кишечная стенка может стать причиной ослабления ГЭБ, что увеличивает риск воспаления мозга. Повышенная проницаемость ГЭБ облегчает проникновение воспалительных элементов, в том числе и появившихся из-за болезни Лайма, в головной мозг. Прерывистый прогресс. Временный характер улучшений после ВВИГ подсказал мне, что-то сводит на нет эффект лечения. Может ли это происходить из-за недостаточной дозы? В типичных случаях для терапии иммунодефицита используются низкие дозы ВВИГ, тогда как неврологические аутоиммунные расстройства и воспаление мозга требуют более высоких доз. Первые две дозы ВВИГ, полученные Стейси, особенно стартовая, давшая самый выраженный эффект, были высокими, но доктор мог снизить их в последующих сеансах из-за развивавшейся потом тяжелой мигрени. Реакция зрачков. В первую нашу встречу я заметил у девочки расширенные зрачки. Существование в состоянии тревожности означает постоянное стремление бежать или бороться. Это перевозбуждает симпатическую нервную систему и, по моему мнению, предполагает воспаление мозга, поскольку расширенные зрачки часто отмечаются в случаях АГВМИ. Навязчивые мысли. Хотя большинство пациентов с болезнью Лайма жалуются на подавленность и вялость, в некоторых случаях были отмечены приступы жестокости, а также навязчивые и суицидальные мысли. Коинфекции. Хотя клещи считаются главными переносчиками болезни Лайма, часто, кроме этого, они разносят и другие инфекции, передавая их одновременно. Фактически больше, чем у половины больных боррелиозом, были обнаружены такие коинфекции, как бабезиоз, микоплазмоз или бартенеллез. Болезнь Лайма может протекать тяжело, бартенеллез бывает еще хуже. Те же бактерии, что вызывают лихорадку от кошачьих царапин, когда воспаляются лимфатические сосуды, бартенеллез достаточно эффективно лечится системными антибиотиками, если захвачен на раннем этапе. К несчастью, из-за своей способности укрываться в красных клетках крови он не всегда выявляется в анализах. Когда больной жалуется на онемение или покалывание в ногах, врач может назначить тест на болезнь Лайма, но при отрицательном результате доктор может решить, что чем бы ни болел пациент, это не инфекция, полученная от клеща. Однако если не был назначен белковый иммуноблот и не было проверки ни на одну из коинфекций, чаще всего передающихся вместе с болезнью Лайма, что особенно важно для пациентов, поступивших из эндемичной для патогена зоны, работающих с животными или проводящих много времени на природе, прежде всего следует исключить инфекции, переносимые клещами. Очень важно сделать это как можно скорее, как с болезнью Лайма, так и с бартонеллезом. Чем труднее справиться, чем дольше возбудитель находится в крови. Наиболее характерными симптомами бартонеллеза являются болезненная чувствительность в подошвах стоп, особенно в области пятки, острая колющая боль в глазах и вокруг них, головные боли и яркие стрии, красно-багровые следы, как от царапин. Однако во многих случаях также возникают сильные боли в суставах, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГРБ, затрудненное глотание, ощущение мурашек и жжения на коже. Еще один симптом бартенеллеза — сильнейшие приступы гнева, иногда сопровождаемые навязчивыми и суицидальными мыслями. Другие коинфекции, часто передающиеся вместе с болезнью Лайма, имеют перекрывающиеся симптомы. Бабезиоз вызывает протозойный паразит, проникающий в головной мозг и нервы, вызывающий озноб, лихорадку, потливость, боли в груди и, самое главное, одышку. Микоплазма, еще одна разновидность бактерий, провоцирует резкий подъем температуры, сухой кашель и генерализированную боль. И чем больше вы имеете коинфекции, тем труднее будет вылечить болезнь Лайма. Причиной взрывной реакции Стейси на лечение СДВГ и психических расстройств мог быть бартонеллез, если ее укусил еще один клещ. Однако более вероятно, что виновато было воспаление мозга, часто обнаруживаемое мной у детей, либо совсем не отвечающих на терапию, либо неадекватно реагирующих на психотические препараты. Лекарства от СДВГ повышают уровень дофамина. Для ребенка с воспалением мозга это может означать спичку в баке с бензином. Ряд психотропных препаратов обладает собственным противовоспалительным действием, что отчасти объясняет их действенность в определенных случаях. Однако, если внимательно ознакомиться с историей Стейси, ее реакция на эти препараты говорила мне о многом. Если у нее действительно воспаление мозга, я должен предположить, что, скорее всего, это сопровождается и аутоиммунным расстройством. Многие врачи возразят, что симптомы пост-Лайма не более чем остаточные явления, что, как в случае ПАНДАС и стрептококковой инфекции, болезнь Лайма может спровоцировать вторичные аутоиммунные проблемы, сохраняющиеся даже после уничтожения инфекции. Очень важно при лечении боррелиоза выяснить, имеются ли хроническая инфекция или инфекция в сочетании с аутоиммунной проблемой или просто случай аутоиммунного ответа. Я бы предположил комбинацию. Вы можете уничтожить патоген и все равно иметь дело с фрагментами убитых бактерий, способных стимулировать иммунитет и вызвать аутоиммунную реакцию. И в то же время бактерии могли прибегнуть к мимикрии на молекулярном уровне, запустив аутоиммунную реакцию у расположенного к этому человека. Фактически примерно половина пациентов с персистирующей болезнью Лайма, особенно с психоневрологическими симптомами, имеют положительный тест на антинейронные антитела, выработанные против собственных нервных клеток, особенно когда последние разрушаются и выбрасывают свои антигены. Наличие таких антител указывает на аутоиммунное воспаление в нервной системе. Десятилетия ушли у ученых на то, чтобы выявить связи между аутоиммунными и психоневрологическими расстройствами и выяснить, не может ли то, что изначально диагностировалось как первичное психиатрическое расстройство, на самом деле оказаться аутоиммунным нарушением с психиатрическими симптомами. Если я назначаю тест с панелью Каннингема, специальный анализ на уровень антител в крови, и результат показывает высокую концентрацию антинейронных антител, это может свидетельствовать, что причиной психоневрологических симптомов у Стейси выступает запущенная инфекцией аутоиммунная реакция, что также объясняет, почему ВВИГ так эффективно их облегчало. Тесты в поисках ответов. Первоочередной задачей в лечении Стейси был новый тест на болезнь Лайма, критерии которых в наше время придерживается подавляющее большинство врачей для постановки этого диагноза: сыпь плюс два положительных ответа в двухэтапном тесте на антитела, были рекомендованы CDC исключительно с целью успокоить общественное мнение. Это был примитивный способ отследить места, где зафиксированы случаи болезни, совершенно бесполезный для клинической практики. К несчастью, в отсутствии других подходов, медицинское сообщество приняло эти тесты для диагностики, что привело к огромному числу пропущенных случаев. Однако те лаборатории, с которыми работаю я, специализируются на болезнях, переносимых клещами, пользуются более широкими критериями и считают положительным результат, даже если получают меньшее количество полос, чем традиционно принятые как необходимый минимум для подтверждения боррелиоза. Для Стейси я назначил тест ELISA на болезнь Лайма вместе с белковым иммуноблотом, хотя в последнее время я часто назначаю ELISA на C6 пептид и западный иммуноблот, более чувствительный и надежный, чем первый вариант. Полагаться исключительно на результаты иммуноферментного анализа опрометчиво. Я слишком часто видел, как страдают от рецидивов люди с отрицательными данными по ELISA и в то же время положительными по иммуноблоту. Им становилось легче только после того, как я лечил их от болезни Лайма. Если ко мне попадал пациент с укусом клеща в анамнезе или с жалобами на слабость, головную боль, боли в суставах, когнитивные расстройства, невропатии, и при этом его белковый иммуноблот давал всего 4 положительные полосы на болезнь Лайма, тогда как по клиническим рекомендациям CDC необходимо 5 полос, я все равно назначал ему лечение от боррелиоза, особенно если 1-2 из полос были специфичны для этого патогена. Конечно, лабораторные анализы — важнейшая часть процесса диагностики, однако врачу не менее значимо видеть всю картину в целом. Результаты анализов Стейси были изначально отрицательными на переносимые клещами болезни. Однако у нее был положительный тест на наличие антител к стрептококку и явные признаки аутоиммунного расстройства, в том числе антитела к рецепторам фолатов головного мозга, дефицит витамина D и цинка, а также признаки реактивации вируса Эпштейна-Барр. RAST-тест, полуколичественный метод определения IgE антител в сыворотке крови, выявил аллергию на кошек и пыльцу. Также обнаружилась пограничная с недостаточной тиреоидная функция с повышенным содержанием тироидных антител на болезнь Хашимото и функциональный гипотиреоз. Это, по сути, означало, что пограничная низкая активность перешла на такой уровень, что определялась как гипотиреоз. Лечение. Первым делом мы приняли меры к тому, чтобы как можно больше понизить уровень заполнения сосуда с иммунитетом, снимая аллергические реакции и исправляя рацион. Из-за налета на языке, газов и отрыжки я также заподозрил оральный кандидоз или молочницу, дрожжевую инфекцию ротовой полости, а равным образом грибковый дисбиоз, неумеренное размножение дрожжей в кишечнике, закономерное для пациентов, часто лечившихся антибиотиками. Именно поэтому была использована противогрибковая терапия, пока ни одно из этих назначений не было направлено на главную цель — ОКР, тики и эмоциональную нестабильность. Однако по мере возможности, удаляя это препятствие, мы освобождали иммунную систему Стейси, давая ей возможность сконцентрироваться на основном источнике воспаления. Представьте наш организм как поле сражения, а иммунную систему в виде армии с ограниченными ресурсами. Чем быстрее мы удалим меньшую угрозу с одного фланга, например, аллергию, тем скорее организм пациента сможет перенаправить свои силы на поддержку главного направления атаки. С этой целью мы составили такой план атаки. 1. Для подавления воспаления, вызванного аллергией, взять под контроль окружающую среду, поставить у Стейси в комнате воздушный фильтр и исключить контакты с кошками. В периоды, когда содержание пыльцы в воздухе особенно высокое, прибегать к приему Зиртека. 2. Составить для Стейси диету из низкоуглеродных, не содержащих глютена и молочных продуктов с низким содержанием сахара. Это должно было повысить ее способность бороться с инфекцией и аутоиммунными расстройствами, ответственными за грибковый дисбиоз и, возможно, за избыточную массу тела при приеме лекарств. Несколько лет назад девочке уже приходилось соблюдать такую диету. Тогда она проявила большую силу воли и легко пошла на этот шаг сейчас. 3. Я прописал нистатин для полоскания и приема внутрь против молочницы в ротовой полости, а также дисбиоза кишечника. На каком-то этапе приема антибиотиков мне пришлось назначить более сильное противогрибковое средство — флуконазол, чтобы защитить от новых проблем с грибами рода кандида. 4. Я начал лечение гипотериоза с помощью микроэлементов и трав, но поскольку в ходе терапии выявилось, что этого недостаточно, пришлось назначать соответствующие лекарства. Все эти меры помогли нам встать на путь освобождения сосуда с иммунитетом, но Стейси по-прежнему жаловалась на тяжелые симптомы, слишком напоминавшие болезнь, переносимую клещами. И то, что она проживала в эндемичной местности, только усиливало мои подозрения. Правда, с учетом отрицательных лабораторных тестов, все так и оставалось на стадии подозрения, пока я не увидел то, что позволило мне поставить точный диагноз. Во время первого визита я не просил Стейси раздеться, считая более важным сначала заслужить ее доверие. После того, как нам удалось добиться некоторого улучшения и взаимоотношения укрепились, она позволила мне провести полное физикальное обследование. Вот тогда я и увидел классические багровые стрии от Бартонеллы у нее на внутренних поверхностях бедер. На этот раз я отправил кровь на анализ в лабораторию, специализирующую на бартонеллезе. Как и следовало ожидать, они подтвердили мой диагноз. Теперь план действий был ясен. Для подавления такой инфекции с учетом хронических синуситов у Стейси требовались новые порции антибиотиков. Бактерии наиболее уязвимы для препаратов в момент деления. Такие патогены, как стрептококки, делятся очень часто, практически каждые 20 минут. Однако Бартонеллы и Боррелия бургдорферии делятся намного реже. А значит, для них требуется более длительный курс терапии. Самое важное — сделать так, чтобы в организме пациента наготове имелся антибиотик, способный подействовать на делящуюся бактерию, хотя официальный протокол лечения болезни Лайма предписывает прием антибиотиков в течение месяца, я обычно предпочитаю назначать их как минимум на 6 недель, а иногда и на несколько месяцев, особенно для наиболее стойких случаев, чтобы наверняка отловить всех возбудителей. Иногда относительно короткий курс антибиотиков приносит облегчение с самого начала, но риск возвращения болезни Лайма повышается, если вы стараетесь удалить только спирохеты, но не округлые, не внутриклеточные формы и не биопленки, внутри которых возбудители могут избежать атак иммунной системы и препаратов. Как инопланетянин, который захватывает хозяина, болезнь Лайма не остановится ни перед чем и легко сможет принять форму хозяина. Против этого я обычно назначаю комбинированную терапию, используя антибиотики с разными механизмами действия. Одни разрушают клеточную стенку спирохет в межклеточном пространстве, другие могут добраться до их внутриклеточных форм, третьи убивают округлые цисты. Наряду с ними я назначаю энзимы, растворяющие биопленки и делающие уязвимыми спрятавшихся там возбудителей. Обычно их дают за 20-30 минут до введения антибиотиков. Меня совершенно не радует необходимость подвергать пациентов такому массовому воздействию фармакологических средств. Большую часть своей карьеры я лечу пациентов от побочных эффектов антибиотиков, например, детей с рецидивирующими ушными инфекциями, больных с дрожжевыми инфекциями или спровоцированной антибиотиками диареей. Но иногда только такая комбинация антибиотиков способна окончательно очистить организм от бактерий. Исходя из этого, я назначил большие дозы высококачественных пробиотиков, чтобы сохранить кишечник Стейси здоровым. Против хронических синуситов пациентка начала использовать небулайзер, позволяющий адресно доставить антибиотики и фунгициды, а также растворители биопленок. В синусах всегда есть относительно толстые микробные сообщества, способные защитить бактерии от оральных антибиотиков. Также я назначил курс доксициклина и рифампицина против Бартонеллы. Мы использовали комплекс PICC-Line, периферийный центральный катетер, гибкая трубка, вводимая в локтевую вену, откуда кровь поступает в сердце. Показано при длительном внутривенном введении препаратов для курса ВВИГ. Высококачественный чистый рыбий жир, не содержащий ртути, показал себя отличным противовоспалительным средством так что Стесси стала принимать его каждый день вместе с витамином D, куркумином и N-ацетилцистеином, аминокислотой, снижающей симптомы ОКР. Теперь, когда мы определили скрытую инфекцию, запустившую аутоиммунный ответ, мы могли заняться, собственно, иммунитетом Стесси. Она превосходно отреагировала на первые два курса ВВИГ, хотя эффект оказался временным. Но после каждого из последующих четырех такого прогресса не отмечалось, а приступ мигрени после четвертого был таким жестоким, что вообще поставил под вопрос ее решимость прибегать к ВВИГ. Но я очень надеялся, что нам удастся снова воспроизвести улучшения, последовавшие за первыми сеансами. Для профилактики мигрени я назначил питательный коктейль из природных противовоспалительных агентов и магния, и сразу после ВВИГ насытил организм внутривенным введением жидкости и магния. ВВИГ, проведенное в промежутке между приемом противовирусных препаратов, не дававших поднять голову вирусной инфекции, и антибиотиков, сдерживавших скрытую бактериальную инфекцию, снова показало значительные положительные результаты. Результаты. На протяжении следующих 6-8 месяцев здоровье Стесси неизменно улучшалось. Ее перестало тянуть к сладкому, она похудела, а эмоциональное состояние сохранялось стабильным примерно на протяжении 80% от срока в 2 месяца терапии. Хотя она все еще не могла оставаться в школе дольше 2-3 часов. Девочка продолжала лечиться от ОКР, тревожности, страха перед разлукой с матерью, школьной фобии и навязчивых негативных мыслей. Но только теперь, получая адекватную медицинскую помощь, она реально пошла на поправку. К общей радости страх перед разлукой с матерью практически полностью исчез. Позже ее мать сообщила, что девочка снова социализируется и даже занимается спортом. Она продолжала худеть, ее припадки ярости и тики сошли на нет. Рита не верила такому счастью. Она сидела у меня в кабинете и со слезами на глазах восхищалась. «Это поразительно, как будто моя дочь ко мне вернулась». Медленно, осторожно мы понижали прием антипсихотика Сероквелла и СИОЗ-С. Не все получалось так гладко. Из-за высоких доз преднизолона, сопровождавших ВВИГ, возросла эмоциональная возбудимость. Под конец девочка могла плакать часами. И нам приходилось к этому приспосабливаться. Рифампицин — очень сильный антибиотик, и хотя мы видели, как эффективно он борется с бартонеллой, у Стейси появились сильные побочные эффекты в виде депрессии. Ее тоже нужно было остановить. Пациентка стала намного лучше чувствовать себя, принимая Зитромакс и аугментин. Но, как и в случаях с рифампицином, у нее развилась реакция Яриша Герцгеймера после достижения максимальной дозы Зитромакса, включая боли в коленных и запястных суставах, а также невралгии в голенях, в ладонях и пятках. Ночная потливость и периодические приступы сердцебиения на протяжении полутора недель. Однако после того, как реакция была преодолена, началась стремительная реабилитация эмоционального состояния. В то время как Стесси демонстрировала несомненный прогресс, мы оставались в сомнениях, удастся ли ей окончательно избавиться от последствий болезни Лайма и бартонеллеза. Во многих отношениях она уже ничем не отличалась от обычного подростка. С нетерпением ждала, когда сможет получить лицензию на вождение автомобиля. Она заканчивала старшие классы и мечтала о колледже. Однако неуверенность в том, не сорвется ли ее эмоциональное состояние в новую пропасть, являлась тяжелым грузом. Реальность заставляла по-прежнему опасаться, что наследственность или вред, принесенный болезнью Лайма и бартонеллезом, или, скорее всего, сочетанием обоих факторов, будет препятствовать вживанию в окружающую среду. Например, вид плесени на потолке спальни в летнем домике вызвал возвращение тиков и припадков, а страх перед разлукой обострился до того, что она боялась встать со стула, не говоря о том, чтобы выйти из дома. Достаточно было любой мелочи, чтобы пошла в разнос ее иммунная система. Однако интраназальное лечение фунгицидами и растворителями биопленок с помощью небулайзера вернуло более стабильное состояние, которое было достигнуто перед началом каникул. Услышав ее историю, один из преподавателей, когда-то работавший ветеринаром в Ираке, сказал, что пережитые каждым из них травмы, его участие в военных действиях, ее битва с болезнью не настолько уж разные. Девочка мечтала о таком месте, где дети после АВГМИ могли бы продолжать лечение и получать адекватную психологическую поддержку. Это будет место, где пациента никогда не обидят неверием или обвинят из-за его болезни. Никто не станет укорять их из-за самых жестоких симптомов и не усомнится, что они искренне стараются вылечиться. Об этом Стейси думала больше всего, ведь одной из труднейших сторон исцеления было отпустить ту боль, которую причиняло осуждение окружающих, и не только врачей, но и друзей. И тем временем она проживала каждый день, как последний, противостоящая недугу в самой тяжелой его форме. Я больше такого не видел. Стейси была живым примером важности раннего выявления и лечения, равным образом беззаветной преданности матери, готовой во что бы то ни стало найти ответы для своего ребенка. Долгожданный прогресс. В 2019 году, когда я продвинулся примерно до середины этой главы, случилось нечто поразительное. CDC опубликовал обновление клинических критериев диагностики болезни Лайма. И в определении от 2017 года было добавлено, что описанные рекомендации не могут использоваться клиницистами как единственные критерии для клинического диагноза без учета состояния данного пациента. Это было большое облегчение и радость. Наконец-то публично было признано, что критерии центра не являются единственными для официальной постановки диагноза болезни Лайма. Это дает огромную надежду на то, что доля случаев боррелиоза, выявленных на ранней стадии, увеличится, и тысячи пациентов будут избавлены от ненужных страданий. В дополнение, Американское общество инфекционистов IDSA, Американская академия неврологии AAN и Американский колледж ревматологии ACR опубликовали проект по профилактике, диагностике и лечению болезни Лайма, открытый для публичного обсуждения, и хотя я не согласен со многими его положениями, включая дозировку профилактических препаратов при укусе клеща, в этом есть ряд перемен к лучшему. Особенно удаление настоятельной рекомендации врачам не прописывать доксициклин детям в возрасте до 8 лет. Существовало мнение, что этот препарат разрушает зубы маленьких детей, и его советовали заменить амоксициллином. Однако впоследствии это опасение не подтвердилось, и сейчас врачи с большей охотой пропишут доксициклин, имеющий дополнительное преимущество в том, что он способен устранять также и возможные коинфекции. По мере продолжения споров о лучшем способе лечения болезни Лайма, я надеюсь, что оба лагеря ученых объединятся и проявят больше открытости и согласия, чтобы вместе выработать самые эффективные практики с учетом общего опыта и знаний. Это единственный способ дать нашим пациентам надежду на победу в битве за восстановление их здоровья. Опросник. Может ли у вашего ребенка быть болезнь Лайма или одна из коинфекций? Где живет ваш ребенок? Где ваш ребенок был на каникулах? Проводил ли он время на открытом воздухе? Нравятся ли ему прогулки по траве или игры на природе? Вы когда-нибудь снимали с него клещей? Ваш ребенок замечал у себя на теле странную сыпь? Замечали ли вы когда-нибудь странно опухшие суставы или ребенок жаловался, что ему трудно ходить? Жаловался ли ваш ребенок на необычную слабость? Отмечался ли у вашего ребенка летний грипп или что-то подобное? У вас есть домашние животные, которые гуляют или играют на природе? Ваш ребенок подвержен частым ушным, пазушным или другим инфекциям, требующим частого употребления антибиотиков? Не гулял ли ваш ребенок недавно в лесу или где-то еще на природе, или отдыхал в летнем лагере? Кусал ли его клещ, и не было ли на коже высыпания в виде круга? Вы не замечали у ребенка странных багровых отметин, появление которых совпадало с неожиданной потерей или накоплением массы тела, и не находились ли они в странных для царапин местах, например, на спине или под коленками?